Пролог. Загородное шоссе упиралось в ворота парка, в глубине которого находился особняк одного из самых богатых людей России, Ильи Ильича Турова, президента банка. Массивные ворота, витые из могучих лап и клыкастых голов зверей, открывались и закрывались без малейшего звука, словно шелковый портьер. И охраняли ворота не богатыри с винтовками, а изящный молодой человек без погон и всякого вооружения. Широкая дорога начиналась от ворот и уползала в тень парка, разветвляясь боковыми дорожками. Их обрамляли цветы, экзотические, причудливые, даже знакомые гладиолусы, и те оказались словно прибывшими издалека. Но главным украшением парка были деревья и трава, мощный смешанный лес, дубы, березы, которым сама природа приказала быть тоненькими, здесь стояли чуть не на равных с соснами. И вся эта сила и красота уверенно произрастала из ровной, густой, как ковер, яркой травы. Равнодушный к природе, Гуров, тем не менее, отметил все великолепие парка. Подобной красоты и ухоженности до сегодняшнего дня он еще не встречал. «И здесь убивают», — с огорчением подумал сыщик. «Поганцы мы люди, и добавить к этому нечего». Гуров увидел знакомую картину. Две волки при галстуках, мигалках и прочей атрибутике, правительственные черные монстры лакированных гробов и множество иномарок. Среди машин стояли и прогуливались люди, поблескивали лысины, седина, набриолиненные головы новых русских. По закону здесь должны находиться лишь пятеро. Прокурор, следователь, эксперт, врач и он, сотрудник розыска. Но в случаях, когда происходило убийство высокопоставленного лица, обычно скапливалась уйма народу, которые только мешали друг другу. Гуров взглянул на задние ворота, через которые проник весь кортеж автомобилей, и направился к крыльцу. На мраморной лестнице лицом вниз лежал мужчина, и, судя по всему, он уже давно был мертв. Глава первая. Лев Иванович, ты словно гость на именинах, на которые тебя не приглашали, сказал подошедший к Гурову генерал-лейтенант Орлов, непосредственный начальник сыщика. Добрый день, Петр Николаевич, ответил Гуров. Судя по всему, господа из вышестоящих органов уже успели все затоптать. Потому, наверное, решили дело на прокуратуру и ментов свалить. Молодцы! И то правда. Чего понаехали? Словно капиталы делить собираются. Сам-то жив. Брата хлопнули. Петр, тут разыскнику делать нечего. Я на кухне подамся. Чайку выпью. На веранде накрыто. То для стервятников. А служебный пес на кухне ест. Когда собираемся и где? Думаю, у меня. Примерно часика через два. За два тебе их не разогнать. Гуров кивнул и пошел вокруг дома искать черный ход. Его догнал полковник Кричко. «Здравствуй, Лев Иванович». «Привет, сыщик», — ответил Гуров. «Хозяин, вижу, большой человек. Даже ты его знаешь». «Значит, большой», — согласился Гуров. Разговаривая, друзья внимательно оглядывали особняк. «Ты уже, конечно, все осмотрел». Ничего не приметил. А, пустое дело. Здесь полк прошел. На крышу не лазил, но чудится и ни к чему. Вошли через парадный вход, открыто, ничего не ломали. Потом расскажешь. Петр группу у себя собирает. Полагаю, зря. Надо бы в прокуратуре. А я поеду домой, помоюсь и переоденусь. Будут спрашивать, скажи, мол, отправился на срочную встречу. Первое совещание по делу самое бестолковое и говорливое, конкретики мало, а предположений хватает. Но в этот раз проявил характер помощник прокурора Федул Драч. Резкий, прямой, он никогда не боялся, всегда говорил, что думал, потому лет 20 и ходил в помощниках. Генерал Орлов занял место в торце стола. Драч устроился рядом, сказал: «Извини, Петр Николаевич, что у тебя хлеб отнимаю, но говорить буду я». Он оглядел собравшихся. «Позовите Верочку, пусть протокол ведет». Чудится мне, что власти с нас не за работу, а за отчеты будут спрашивать. Драч помолчал, давая возможность всем прочувствовать ситуацию, и продолжил. Сейчас мы определим направление работы, создадим группы, договоримся о связи. Следователи пишут донесение на мое имя, оперативники на имя начальника главка генерал-лейтенанта Орлова. Вы, полковник Кулагин, решаете вопросы по своему усмотрению и докладываете в свое ведомство. Павел Кулагин, начальник отдела контрразведки, молча кивнул. У меня все. Господин генерал-полковник, обратился Драч к Бардину. Вам, заместителю министра, я не могу давать задание. Спасибо, усмехнулся Бардин. А мы с Петром Николаевичем разберемся. Ведь уголовный розыск подчиняется мне. Насколько я понимаю, работа по данной линии будет поручена полковнику Гурову. Мы все друг друга хорошо знаем. Надеюсь, сработаемся. Орлов поднялся. Лев Иванович, забирайте своих людей. К ночи подготовьте план мероприятий. Согласуйте с прокуратурой. Гуров открыл дверь кабинета. Следом вошел Кричко. Оглянулся. А армия куда подевался? Ищи Котова и Нестеренко. Думаешь, разрешат привлечь гражданских? Ребята прирожденные сыщики. А брать из Мура неизвестно кого я не собираюсь. Теперь докладывай, чего раскопал до моего приезда. Когда я приехал на место, там уже работала группа Мура. Ну, все нормально, как положено. Врач уже закончил осмотр, писал первичное заключение. Выстрел произведен в спину из Макарова. Пуля прошла насквозь, ее удалось обнаружить в одном из деревьев. Смерть наступила мгновенно. Вскрытие, думаю, ничего нового не добавит. Использован глушитель. Стреляли с расстояния 8 метров. Уж очень точный выстрел. Прямо в сердце, — заметил Гуров. Ну да ладно, об этом потом. Если убитого врач осматривал, то почему тело лежало так, словно только упало? Понаехали большие начальники. Один распорядился оставить все как было, мол, хозяин захочет взглянуть. Гуров представил себе каменные лица прибывших, безапелляционный тон чиновников. «Полагаешь, я струхнул, потому и не запретил издеваться над покойником?» — спросил Кричко. «Дерьмовая публика. Ни одного лица, одни рожи. И все горе на себя лепят, а оно отваливается. Я раньше не знал, что такое театр абсурда. Со смотром как». Основное оперативники осмотреть успели, пальчики сняли, следы сфотографировали. Хозяин где? Думаю, в реанимации. Он чуть позже приехал. Прошел в свой кабинет, сейф был открыт, ключи в замке. Мужик в кресло опустился. Я подумал, он просто растерялся. А когда врач пульс прощупал, то сразу приказал его увести. Ключи из сейфа изъяли? Спросил Гуров. Обязательно. Не родные. Но выполнены классно. Вообще, нигде ни одной царапины. Все замки открыты ключами. Парк обнесен забором, внешних повреждений не имеет. Оборудован сигнализацией. Окна и двери в полном порядке. Сколько человек проживает в доме? По-разному. Сегодня находилось пятеро. Горничная, садовник, дворецкий, брат хозяина, которого убили, и его невеста. Кричко взглянул на Гурова. Мои выводы, будьте любезны, и в сгнившей хрущевке с открытыми дверями, и в хрустальном дворце в окружении полка драгун берет всегда свой. Я поставил у сейфа оперативника до прихода бухгалтера. Примерно 1 000 000 валюты, коробочки, полагаю, с камушками. В сейфе имеется тайник, но он пуст. Ты не спрашивал, почему такие деньги хранятся дома? У кого? Коротко постучав, в кабинет вошли Григорий Котов и Валентин Нестеренко. Не успели поздороваться, как появились ГБшный полковник Кулагин и заместитель начальника МУРа генерал Соболь. «Свет московского розыска в сборе!» — усмехнулся Гуров. «Интересно, удастся ли нам поднять эту кражонку?» «Не дадут». — серьезно ответил Кричко. — Тут дела семейные. А лезть в данное семейство никто не позволит. — Не думаю, — возразил Гуров. — Хозяин спокойно прошел мимо мертвого брата, а, увидев открытый сейф, отправился в реанимацию. Стало быть, у него взяли нечто большее, чем жизнь брата. И он пойдет до конца. Я не политик и не финансист, но наслышан, кто такой сегодня в России Туров. И мне неизвестно, кто может такого человека остановить. Турова Илью Ильича, хозяина замка, где произошла кража, и на мраморных ступенях застрелили младшего брата, все за глаза называли Туром. Кличка возникла не столько от укороченной фамилии, сколько от внешности. Илья Ильич был среднего роста, с непропорционально большой головой, покрытой рыжими короткими волосами, могучей шеей, сильными руками и коротковатыми мощными ногами. Неукротимая сила и энергия исходили от этого человека. Он нравился людям, ему доверяли, благодаря необычной внешности запоминали. По финансовой лестнице Илья Туров шагал семимильными шагами. За рубежом считался лучшим советником по всем торговым вопросам, касающимся России. Рассказывали, что однажды за 30-минутную консультацию Илья Тур получил $1 000 000. Туров пришел в сознание, но врачи даже слышать не хотели о милиции и прокуратуре. Да Гуров и сам не торопился с ним встречаться. Ждал возвращения в Москву Елены и Олега, сестры и брата погибшего. Олег в день убийства кувыркался в Альпах, вернулся только на следующий день. И хотя сейчас находился в Москве, Гуров попросил прокуратуру повременить с допросом парня. Пусть прежде вернется Елена. Откроют доступ к Туру, тогда со всеми и поговорят. А пока изучали жизнь Игоря, пытаясь найти мотив убийства, но все тщетно. Девки, мелкие долги... Более ничего. Станислав и Гуров сидели друг против друга, не зная, чем себя занять, когда позвонили из прокуратуры. Станислав снял трубку. Вечно недовольный голос драча произнес. — Здравствуй, Станислав. Гуров на месте? — Здравия желаю, Федул Иванович. Кричко кивнул Гурову на параллельный телефон. — Здравствуйте. Чем порадуете? — спросил Гуров. — Лева, врачи дают 15 минут на разговор с Туровым. Считаю, мне там делать пока нечего. А ты познакомься с ним, поговори за жизнь. Как с моей идеей, что из сейфа все-таки что-то исчезло? Твоя идея, ты и распоряжайся, — ответил драч и положил трубку. Сестра открыла дверь просторной одноместной палаты. Илья Ильич, к вам гости, можно? Туров сидел в кровати, подложив подушку под спину. Здравствуйте, Илья Ильич. «Здравствуйте. Что-то вы припозднились. Или я не интересен?» «Интересен, еще как интересен», — усмехнулся Гуров, действительно с интересом рассматривая Турова. «И генералы уже заходили, и от президента. Но, как я понимаю, главный в моем деле вы!» Туров ткнул пальцем в Гурова. «Чего ж молчите? Новости у вас есть?» «Плохие. Да куда уж хуже. Говорите». «Что, кроме денег, пропало из сейфа?» — спросил Гуров. Туров удивленно вскинул брови. «Как этот... Я же должен знать, что именно ищу!» — продолжал Гуров. «Кто убил Игоря?» — Туров облизнул губы. «Его не вернешь. А что вернуть можно?» «Золотой диск. Я без него что солдат без сапог. Он хранит все мои записи. Все!» о которых никто не должен знать. Теперь об Игоре. Кого из его знакомых знаете? Мы с ним дружны не были. Но круг общения брата известен. Рулетка, карты, женщины. Его могли убить по многим причинам. Туров с вызовом посмотрел на сыщика. И вообще, к чему все это? Вас нанимали не для бесед. Еще раз это слово произнесете? И останетесь наедине со своим гонором. «Вы так хорошо меня знаете?» Туров широко распахнул голубые глаза. «Много денег, гонора, власти, силенка имеется, которую переоцениваете. Практически не знаю. Так-таки не знаете. А ведь перечислили основные мои качества. Человек сложен из других кирпичей, дорогой. То, что я назвал, имеется у любого. Туров лег и закрыл глаза. Чего глаза закрыли? Гуров повысил голос. О жизни не на досуге, до гробовой доски думать следует. Вы мне лучше скажите, как получилось, что диск CD-ROM, в котором вроде вся жизнь ваша, оказался в одном экземпляре и валялся в домашнем сейфе? Дубликат не нужен. А расшифровать CD-ROM практически невозможно. Гуров тяжело вздохнул. Значит, там электронная защита и шифр. Он покачал головой. В своем деле вы, может, и Эйнштейн, а по жизни обыкновенный придурок. Илья Ильич взвился на постели. О, удивился Гуров. Нам врачи уже разрешили вставать? Ну ладно, на сегодня все, ложитесь и думайте, какой вы умный. Стоп! Мы гонорар не обсудили. Я выполняю задание руководства и денег не беру. Так у вас еще 100 дел. А я хочу, чтобы вы только мной занимались. Это к министру. Да какая разница? Я скажу ему, он скажет вам. И все-таки обратитесь к министру, а затем пришлите своего секретаря, обсудим детали. Гуров усмехнулся и с удовольствием покинул палату. Группа Гурова насчитывала уже 12 человек и в кабинете помещалась с трудом. Начальник МУРа предложил на Петровке выделить специальное помещение, но Гуров отказался. «Чем позже на нас обратят внимание, тем лучше», — решил он. Информация о близких и знакомых семьи Туровых скапливалась в одной папке. Для финансовых партнеров и противников тура существовала другая папка. Все донесения оперативников тщательно изучались Гуровым. На следующий день после разговора Гурова с Туром в министерство пришел секретарь магната. Здороваясь со сравнительно молодым, лет 40, модно одетым человеком, Гуров спросил: «Костиков Владимир Владимирович? Простите за праздный вопрос. Как вы вошли в здание?» «Пропуск на вас не заказывали». Костиков вынул из кармана пропуск. «Вот в следующий раз заказывайте через меня или секретаря управления. Я не люблю неожиданные визиты. Могу не принять». Гость смутился. «Собственно, мне приказали явиться. Кто приказал?» «Илья Ильич Туров». «Извините!» Гуров хлопнул себя по лбу. «Склероз! Нам же следует решить финансовые вопросы». «Да-да». Костиков открыл кейс и достал какие-то бумаги, печать. «Ну, вы это прекратите. Мы ничего писать не будем». Костиков взглянул удивленно. «Мне нужен только аванс и страховка всех моих сотрудников», — пояснил Гуров. «Значит, необходима расписка и страховые полисы». «Никакой расписки. Полисы никто подписывать не будет. Я беру деньги на оплату секретных агентов, осведомителей, возможно, на взятки. Как я потом отчитываться буду?» «Нет, дорогой, дайте мне 100 000 долларов, я их потрачу по своему разумению, а остаток верну, хотя это вряд ли. Расходы предстоят большие. Скорее, я еще возьму некоторую сумму». «Как же я вам деньги дам просто так?» — заикаясь, произнес Костиков. «Вы мне дадите пропуск, я вам его отмечу, а Илье Ильичу передайте поклон и наилучшие пожелания. Скажите, что независимо ни от чего, мы сделаем все возможное и невозможное». «Разрешите позвонить?» — спросил Костиков. «Сожалею, но это служебный телефон». Гуров взял у обомлевшего Костикова пропуск, сходил с ним к Верочке, поставил печать, затем усадил секретаря в лифт и нажал кнопку первого этажа. Через 2 часа в кабинете Гурова собрались Станислав, Котов, Нестеренко, водитель Светлов и 2 парня из МУРа, Тихон и Михаил. «С деньгами хреново», — заявил Станислав. «И машина нужна еще одна. Ты, Лев Иванович, интеллигенцию не разводи. Для тура Наши нужды, деньги смешные, а мы, между прочим, жизнью рискуем. У тебя какой-нибудь результат имеется? Деньги, машина. За какие дела, спрашивается? Поинтересовался Гуров. Потому как оперы быстро переглянулись, Гуров понял, что какой-то результат все же имеется. Он пристально посмотрел на Станислава, тот сморщился, словно от зубной боли, и сказал. Котов засек за собой наблюдение. Через час Миша тоже обнаружил хвост. Значит, засветились. Большой успех, заметил Гуров. Кого вели? Машину финансиста Рябова. А вскоре за нами «Волга» прилипла. «А мы вели Рудина», — сказал Светлов Василий Иванович. Из-за имени отчества, имевший кличку Чапаев. «Лева, мы только зря бензин жжем. Такая публика требует особого подхода». «Ну, значит так. Компакт-диск ищем не только мы, но и конкуренты тура. Но полагаем, что одновременно они разыскивают и электронщика, который мог бы вскрыть диск. Очень хорошо, что боссы, за которых мы уцепились, вас увидели. Испугаются, начнут торопиться. Но наружку придется снять. А что делать дальше, не знаем. У кого-нибудь имеются идеи? Ответа с Женевы мы пока не получили, поэтому не знаем, действительно ли Олег Туров находился в горах в момент убийства брата. Да и с сестрой не все ясно. Калифорния большая. А там она была или в другом месте, неизвестно, — сказал Кричко. Что ж, будем проверять. Гуров поднялся. Я отлучусь часа на два, а вы напишите все подробно и ждите меня. Он поправил галстук, взял с вешалки плащ и вышел. В коридоре его догнал Кричко. Хочу напомнить, госпиталь под наблюдением. Войти можно через санитарное отделение. Ну, там, где трупы таскают. Спасибо. Гуров похлопал Станислава по плечу и пошел к лифтам. Кричко вернулся в кабинет, потирая руки. Ну, я этому парнокопытному не завидую. Турова осматривал заведующий отделением. Увидев вошедшего Гурова, доктор подозрительно спросил. «Вы врач?» «Я милиционер», — ответил Гуров. «Совершенно не похоже. Какой-то нестандартный. Вроде только из посольства вышел». «Вы в последнее время никого не брали на работу?» — неожиданно произнес Гуров. Доктор задумался. «Недавно удалось заманить анестезиолога. Звезд с неба не хватает, но в настоящее время он обслуживает вот этого симулянта по мере надобности. Боже! Доктор схватился за голову и пулей вылетел из палаты. Вы новенького врача знаете? Спросил Гуров у Турова. Я уколов боюсь и на докторов не смотрю. А вы что сделали с моим секретарем? Он заикаться начал. Значит так. Гуров хлопнул по кровати ладонью. Вы дадите 100 000, мы купим машину, останется цела, вернем. Никаких отчетов, никаких расписок. Поверьте, суп мы будем есть за свои. Если кто из ребят погибнет, семье выплатите по совести. Теперь главное. Вы мне немедленно называете мастера, который работал с Сидеромом. Считаю до трех, а уже 2,5. Даю слово. Если мы диск раздобудем, заглядывать в него не станем, нам ваши дела не интересны. А мастер нужен, потому что, предполагаем, его ваши дружки Рябов и Рудин шибко ищут. У него какая семья? Квартира. Одинокий. Квартира трехкомнатная, приличная. Общительный. Друзья к нему заходят. Родственники имеются. Нормальный мужик. С людьми ладит. Живет в достатке. Дома ничего не держит. Туров прищурился. А почему я вам должен верить? У вас другого выхода нет. Будете уклоняться, уйду. Вы поймите, Илья Ильич, порядочный человек сражаться за чужие миллиарды не хочет. Потому как идет игра без правил. За них убивают. А поймают, так смерть за милость покажется. Мои парни 100 лет в розыске работают. и на ваше дело они в жизни не подписались бы. Они за мной идут, как волки за вожаком. А вас в гробу видали в белых тапках, уложенного долларами. Туров поскреб волосатую подмышку. Запоминайте, писать не позволю. Он продиктовал телефон и адрес мастера. Позвоните Толику и скажите, что вы от Илюшки. Учтите, не от Тура или там Ильи Ильича, именно от Илюшки. Тогда он вас примет. Деньги в 10 вечера принесут. Ну, с Богом, обождите. Тут новенький врач появился. Не нравится мне это. Я вам опера приставлю, но вы и сами рот не разевайте. Заподозрите неладное, бейте по шприцу. Хотя они могут вас предварительно усыпить. Воду только из-под крана пейте, и чтобы при вас наливали. Деньги действительно вечером принесли. На следующий день купили «Жигули». Станислав заикнулся было, что за такие бабки лучше приобрести иномарку, но Гуров остался непреклонен. Возражений Станислава даже слушать не стал. Нужна машина, на которую никто бы не обращал внимания. Затем он позвонил Толику, хозяин снял трубку после 4-го гудка. Ответил удивленно. Видимо, ему редко звонили. «Здравствуй, Толик, тебе Илюшка поклон просил передать?» «Спасибо. Как его здоровье?» «Оклемался мужик. Бог его здоровьем не обидел. Встретиться надо. Ты меня к себе на Бронную не пригласишь?» Хорошему человеку всегда рад. Захвати пузырек, я что-то неважно себя чувствую, не хочу на улицу выходить. Это можно. Тебе во сколько удобнее? Да хоть во сколько. Сижу, в ящик смотрю, заходи. Тогда я сейчас и буду. Гуров положил трубку. Голос у него молодой. Думал, мастер постарше, сказал он сидевшему напротив Станиславу. Как же тебе Тура уломать удалось? Что он деньги даст, я не сомневался. А вот в отношении мастера слова надо знать, Станислав. Давай, я тебя подброшу, заодно новую машину проверим. Дом посмотрю, покручусь там, мало ли. С удовольствием. В машине Кричко неожиданно сказал. Ты знаешь, не нравится мне сестренка нашего клиента. Чего так? Спросил Гуров, хотя отлично знал, чего. Собирался сам на эту тему поговорить. Молодая женщина, красавицей, правда, не назовешь, так не каждый дано, а приданное. Да будь она на одной ноге и без глаза, вокруг нее мужики должны виться, как мухи на свежей навозной куче. У нее же 2 подруги, а мужики вроде случайных прохожих. Появятся на вечерок другой и исчезают. Может, лесбиянка? Вчера я из своей старой клиентуры отыскал профессионалку. Хочу сегодня вечером ее к девице подвести, проверить. Молодец, Станислав. Данный вопрос требуется прояснить. Но ведь у них тоже свои симпатии, антипатии, заметил Гуров. Верно. Но масть они угадывают точно. Останови около магазина. Мне бутылку требуется купить. Толик оказался симпатичным мужчиной, лет 40 с небольшим, невысокий и с животиком. Поздоровались. Сыщик выставил на стол бутылку водки «Довгань». Хозяин одобрительно кивнул и убрал ее в холодильник. Вынул запотевшую бутылку «Смирновской». Гуров увидел, что в морозилке таких бутылок несколько. Не удержался и спросил: «Извини, Толик, к чему весь цирк с бутылкой?» «Не знаю, Лев Иванович. Все слова ты правильно сказал, но свербило меня. Загадал. Если водку принесет, значит, действительно знает Илюшку. А ежели виски или что подобное, сызнова проверять будем». Хозяин быстро и ловко накрыл на стол. «Ну, за здоровье раба Божьего Ильи!» Толик чокнулся с Гуром и лихо опрокинул емкую рюмку. «Слушаю тебя, господин полковник». Гуров прищурился, взглянул на хозяина повнимательнее. О службе и звании разговора не было. «Не держи в голове, Лев Иванович». Хозяин налил по второй. «Один живу. Люди разные заходят. Недавно серьезный вор в законе ужинал. Твое имя упоминали. Илюшка, как всегда, верный ход сделал. Тебя точно определил. Не знаю, где правда, а где былины о тебе плетут. Но ты в большом уважении у братвы. А, отвлекся я, слушаю. Гуров изложил историю кратко, но точно. Значит, ищут меня. Захватят, пытать будут. Сегодня мучают дебилы. Тобой серьезные люди займутся. Сделают укольчик, сам расскажешь. Супротив науки не попрешь. Может, мне в деревню уехать? Тебя ни деревня, ни Кремль, ни мавзолей не укроют. Везде достанут. Кроме того, парни, которые за тобой придут, мне нужны. А-а-а, махнул рукой Толик. Придут гончие псы. Они, кроме своего загона, не знают ничего. Умницы. Но даже ничего не зная, человек всегда след оставляет. Я тебя попрошу принять на постой двух парней. Они в маленькой комнате устроятся, ты их и слышать не будешь. У меня там мастерская. Ладно, придумай что-нибудь. Мастерскую в другую комнату переведу. К тому же давно собирался, тесно там. Соседям по площадке скажешь, брат приехал, но говорю только про одного. Их все равно не различат. Мне компания в радость. Я скучно живу. Бывает у меня одна, да и то редко, — сказал Толик повеселевшим голосом. Чувствовалось, что водка достала. Теперь, Толик, как быть с улицей? Тебя там могут взять. Ахнуть не успеешь. Потому, если на улицу соберешься, обязательно квартирантов предупредишь. Один раньше тебя выйдет. Господин полковник, вы готовитесь словно к войне. Толик снова выпил. Ты с приятелями на улице или в кафе выпиваешь? Редко, однако случается. Теперь ты будешь не один. Выпивку вне дома придется прекратить. Водка нынче плохая. В стакане черти что оказаться может. Слова Гурова не понравились хозяину. У нас во дворе только свои, сердито ответил он. Вот-вот, свои-то и продают. Илюшу тоже продали не чужие. Понял, не маленький. Толик вновь наполнил свою рюмку. Вот не повезло нам, подумал Гуров, закуривая. В любой момент подведет и сам не убережется. Что ж за страна такая? Как золотые руки у человека, так обязательно алкаш. Глава вторая. Из машины Гуров по телефону разыскал Мишу и Тишу, приказал собраться в командировку и немедленно прибыть на Малую Бронную. Отключив связь, Гуров увидел, как из подъезда вышел Толик и твердой поступью направился в магазин. Ну что за человек? У него же дома хоть залезь. А вот ведь не ленится в магазин идти. Станислав, отправляйся следом. Взгляни на его дружков-приятелей. Толика встречали у магазина словно народного героя. И все стало понятно. Он угощал. Местная публика его любила, и ходил он в магазин не ради выпить, а главное, с соратниками пообщаться, послушать, какой он золотой мужик, заодно узнать новости, которых по телевизору не сообщают. Вообще, глотнуть свободы. Станислав покрутился среди аборигенов, тут же стал своим и понял, здесь с мастером могут сотворить что угодно, налить в стакан керосин, никто и не заметит. Прибыли оперативники, долго звонили в дверь, Толик в это время отсыпался. Наконец открыл дверь на длину цепочки, выслушав пароль, впустил гостей в дом. «Шейник надели псы милицейские». Да я с такими иродами грамма не выпью! И упал в койку. Оперативники с трудом обосновались в выделенной им комнате, так как хозяин ни электронику, ни многочисленные приборы перенести не успел. Тиша деловито всю водку из холодильника забрал, сложил в свой кейс и запер его на ключ. «Признайся, в гестап служил?» — поинтересовался Миша. «У меня батя от нее умер». Холодно ответил Тиша. Давнишняя подруга Станислава в 30 с лишним выглядела еще очень даже ничего. «Если выполнишь мое задание, получишь столько зеленых, сколько в руках не держала», — сказал Станислав. — Сколько тебе требуется денег и времени, чтобы привести себя в полный порядок? Катерина, так звали бывшего агента, взглянула на Гурова, который сидел в своем углу, и спросила: «Станислав, а посторонние обязательно должны присутствовать при разговоре?» «Лев Иванович не посторонний, а наш с тобой Бог». Катерина вынула из сумочки зеркальце, критически осмотрела себя, вздохнула. «Эх, лет бы 15 сбросить! И где ты раньше был?» «Меня интересует одна женщина. Ты ее уже видела. Лет 35. «Кривоногая страхолюдина?» «Поняла. Завтра к вечеру буду готова». «Нет, ты меня не поняла, Катюша. Это не разовое задание». «Ха! Ты имеешь в виду шмотки и весь прикид?» «Забудь эти слова». «Ладно, гони штуку зеленых, сделаю». Гуров вышел из-за своего стола, сел рядом с женщиной и внимательно посмотрел ей в глаза. Катерина покраснела. «Катюша, мы завтра вечером поедем с вами в дорогой ресторан. Утром за вами заедет Станислав, отвезет в парикмахерскую. Затем покатаетесь по Тверской, купите все необходимое. Прошу бриллиантов не покупать, но на вещах не экономить. Хотите, мы дадим вам женщину, чтобы она помогла? Я бы не отказался, мода — дело хитрое». «Вы меня за границу готовите?» — растерялась женщина. Гуров пожал плечами: «А черт ее знает, может, придется и выехать». «Да я воровка, судимая, ваше прошлое меня не касается». Проводив Катерину, Станислав спросил: «Ну как?» «Трудно сказать, но меня беспокоит ее речь, а меня ее старые связи. Напрасно. Сегодня все смешалось. Вон сколько проституток выходит замуж за иностранцев, за разбогатевших бандитов». «Ты собираешься с ней в ресторан?» «С ней в ресторан пойдешь ты, а я пойду с Марией. Сидеть будем с тобой порознь. По моим данным, сестренка Тура завтра собирается посетить космос». Когда вечером Гуров в ресторане увидел Катерину, то в первый момент ее не узнал. «Хорошо. Только напряжена. Волнуется, словно новичок на премьере», — заметила Мария. «Наша сотрудница», — словно оправдываясь, произнес Гуров. «Не ври. Я же тебя ни в чем не подозреваю. И почему ты мне не сказал, что на работе? Куда мне с тобой отправиться, чтобы не иметь головной боли?» Неожиданно Катюша поднялась и направилась к столику, за которым сидела сестра Турова, Елена, с каким-то загорелым, рослым красавцем. Катерина о чем-то спросила их, и Гуров увидел у нее в руках сигарету. Красавец щелкнул зажигалкой, Елена улыбнулась. «А дама у того неандертальца выдержана и, судя по всему, умна», — заметила Мария. «И откуда ты все знаешь?» — удивился Гуров. «Учусь у сыщика помаленьку», — парировала Мария. «А что, мадам тоже из ваших? Неужели сегодня день милиции, что вы все гуртом собрались в одном кабаке?» «Такой женщине, как ты, не идут вульгаризмы», — увильнул от ответа Гуров. Мимо прошел Станислав, встретил вернувшуюся Катюшу. Мария, не сводя с ней глаз, сказала: «Скажу честно, с актерским мастерством в УГРО дела обстоят неважно». «Ну уж извини нас, дураков». Гуров еле сдерживал раздражение. «Я не ради красного словца. Просто ваш интерес к той даме очевиден». «Кто такая?» «Сестра клиента». «Значит, бриллианты в ушах настоящие, а я все гадаю. Неужели умная женщина и со вкусом носила бы такие огромные фальшивые камни?» Вечер закончился без происшествий. На следующий день Катюша сказала, что ей кажется, Елена — женщина нормальной ориентации и, судя по всему, не очень-то счастливая. В воскресенье случились неожиданные события. На Турова напали. В то время, когда дежурный врач находился у тяжелобольного, в палате Турова появился новый анестезиолог с металлическим подносом, со шприцами и ампулами. С озабоченным выражением на лице он заявил, что больному приказано сделать укольчик. Туров не успел и слова вымолвить, как ему в лицо прыснули какой-то гадостью из баллончика, и он мгновенно отключился. Позднее выяснилось, что дежуривший в палате оперативник был подкуплен мафией, а потому бандиты действовали спокойно и не торопясь. Анестезиолог приготовил шприц и профессионально наложил на руку Турову резиновый жгут. Его сообщник, огромный амбал в белом халате, дежурил у двери в коридоре. Все было продумано, кроме неожиданного визита Гурова. Сыщик быстро шел по пустому коридору и сразу увидел широкоплечую фигуру в белом халате, стоявшую у двери в палату. Хотя ничего необычного в этом не было, Гуров ощутил знакомый сигнал опасности. Не замедляя шаг, он переложил Вальтер в карман халата и, подойдя к санитару, нанес ему жесткий удар ногой в живот. Санитар молча рухнул на колени. Гуров распахнул дверь. Подскочив к склонившемуся над кроватью анестезиологу, ударил его рукояткой Вальтера по затылку и наставил пистолет на опера. Руки за голову. — Повернись лицом к стене. — Лев Иванович, — заскулил опер. — Ну! — Гуров взвел курок. Поняв, что сейчас получит пулю, тот поднял руки и уткнулся в стену. Гуров забрал у него пистолет и наручники, затем своими наручниками приковал санитара и врача друг к другу, после чего завернул все инструменты и ампулы в марлю и снял телефонную трубку. Остальное было делом техники. От задержанных Гуров ничего интересного не ждал. Было очевидно, что они только исполнители и никакой информации не располагают. Сыщик даже не пришел на допрос в прокуратуру. И вообще он спокойно отнесся к тому, что так удачно и легко удалось пресечь первую атаку противника. Жизнь давно его научила. Если сегодня случайно повезло, значит завтра появятся неожиданные неприятности. «Станислав, где у нас сегодня самое слабое место?» — спросил Гуров, закончив писать рапорт на имя Орлова. «Мастер Толик», — ответил Станислав. «Если его найдут, то наши оперативники не прикрытие, приедут на двух машинах с автоматчиками, и наших ребят размажут по стенке. Все зависит от того, как быстро нашего Толика вычислят. А учитывая, что у него бывает братва, вопрос решится в ближайшие дни». «Может, увезти его куда-нибудь от греха подальше?» Гуров закурил, задумчиво посмотрел в окно. «Или поселить в казарме ОМОНа», — съязвил Станислав. «Мы защищаемся, а должны нападать». «Где твоя интуиция, хваленые способности? Кто убил парня? Где дискета? Решим эти вопросы, и не надо будет никого охранять. Лев Иванович, давай, работай на опережение». «Станислав, не дави на самолюбие». Вяло отмахнулся от подначки друга Гуров и неожиданно спросил. «Твое мнение о сестренке Тура?» «Производит впечатление умной, порядочной женщины. Я хочу еще ближе подвести к ней Катюшу. Дамочку следует разработать серьезно. Даже если она не имеет прямого отношения к происшедшему, ее могли использовать в темную». «Ты, как всегда, прав, Станислав. Поезжай на Бронную, посмотри, как там обстоят дела, а я созвонюсь кое с кем, договорюсь, где Анатолия пристроить». Глава третья. Семен Петрович Ярцев в уголовном розыске честно прослужил четверть века. Начал помощником опера и дослужился до заместителя райуправления по розыску. В 50 получил папаху и обходной лист на увольнение. Ярцев обиделся смертельно, так как считал себя в самом расцвете сил. Уволил его новый начальник управления, 40-летний генерал. На общем собрании он заявил: «Вольем в свои ряды свежую кровь и быстро докажем варью и отребью, кто истинный хозяин в районе». Ярцев не сдержался, назвал генерала мальчиком в лампасах, который серьезного преступника не то что никогда не задерживал, а и в глаза ни разу не видел. Через неделю Ярцев сдал личное оружие и удостоверение. Провалявшись на диване неделю, он перебрался за письменный стол, решив написать книгу. Название родилось мгновенно — «Четверть века в УГРО». Но дальше, с первого абзаца, начались сложности. И вот однажды, когда он черкал очередной вариант, В его квартиру позвонил очень вежливый, прекрасно одетый молодой человек. «Уважаемый Семен Петрович, я пришел к вам предложить работу и не уйду, пока вы не согласитесь». «Что же, юноша, у нас с женой две комнаты. Поживите, если не пьющий», — ответил Ярцев. «Спасибо, Семен Петрович. Я знаю, сколько нынче в вашем районе полагается за комнату платить». Тут Ярцев не выдержал, рассмеялся. «Проходи, молодой нахал. Рассказывай, в какую упряжь собираетесь запрячь старого коня?» «Семен Петрович, я представляю очень солидных людей. Вот их предложение. Так как вы полковник уголовного розыска, то и будете заниматься своим делом. К примеру, пропал человек, и его следует разыскать. Хотя, конечно, перечислить все случаи, когда понадобится ваш опыт, невозможно. Но принцип работы вы, надеюсь, поняли. Первые 3 месяца вам платят по 1500 долларов. Когда истечет испытательный срок, фирма решит, подходите ли вы. Ну, и как?» Звучит заманчиво. Ярцев усмехнулся. «Согласен встретиться с твоим начальником. Если он мне понравится, то мы договоримся. Я мужик с гонором, с дерьмом наслужился досыта и терпеть ни от кого не собираюсь». Корпорация размещалась на 1-м этаже старого солидного дома на Пироговке. Решетки на окнах, стальная дверь с глазком и постовым ментом производили впечатление. Охранник внимательно изучил паспорт Ярцева, кивнул и сказал: «Вам во 2-й кабинет. Последняя дверь по правой стороне». В коридоре никто не курил. Служащие, проходившие из кабинета в кабинет, были деловиты, не останавливались перекинуться парой слов. Не успел отставной полковник постучать в дверь, как она распахнулась. Миловидная секретарша уже стояла на пороге. «Здравствуйте, Семен Петрович, вас ждут». И открыла дверь к шефу. «Кротов Степан Степанович», выходя из-за стола и пожимая Ярцеву руку, представился хозяин. Ярцев занял предложенное кресло, сразу отметив, что оно очень сильно опущено к низу. Да и стоит против окна, создавая хозяину кабинета значительное преимущество. Подумал, что вряд ли согласится здесь работать. «Я рад, Семен Петрович, что вы согласились принять наше предложение». «Извините, но я согласился лишь встретиться с вами», — ответил Ярцев. «Вас не устраивает оклад?» «Деньги хорошие. Хочу знать, чем занимается ваша фирма, каковы конкретно будут мои обязанности». «В общих словах, посредническая деятельность на территории России и бывших республик Союза. Свои обязанности вы определите сами. Считайте себя начальником охраны, разведки и контрразведки одновременно». «Каково будет мое первое задание?» «Для начала ознакомитесь с обстановкой, просмотрите личные дела сотрудников нашего аппарата». «Задание? Мы полагаем, что у нас происходит утечка информации. Правда, информация мелкая, ерундовая. Видимо, предатель работает в самом низшем звене. Но неплохо было бы его выявить и убрать». «Это задание вы придумали перед самым моим приходом», — ответил Ярцев. «Если бы у вас было время, то поняли, что не следует говорить глупости опытному разыскнику». «Не забывайтесь, Семен Петрович», — хозяин наклонился над столом, — «если я соглашусь работать, то буду подчиняться вам лично?» — холодно спросил Ярцев. «Нет, только генеральному». «Уже лучше». Ярцев встал, подкрутил кресло, чтобы сиденье поднялось, и развернул его от окна. «У вас найдется рюмка спиртного?» «Здесь не принято, не сомневаюсь», — перебил Ярцев. «Пить на службе не следует, но предложить гостю...» Кротов вышел из-за стола, открыл дверцу стенного шкафа. Там оказался бар. «Угощайтесь». «Составите компанию?» «Если вы настаиваете». Кротов впервые улыбнулся. Ярцев оглядел бутылки, выбрал коньяк, чокнулся с хозяином и тут только обратил внимание, что Кротов очень маленького роста. «Отсюда и напряжение, и штучки с креслом», — подумал он и задумчиво произнес: Ну что же, уважаемый Степан Степанович, давайте попробуем. Возможно, мы и сработаемся. Ярцев отлично понимал, что служит в мафиозной структуре, но относился к этому философски. На цепи меня никто не держит, запахнет жареным, уйду. Он ознакомился с личными делами сотрудников, выяснил, что по образованию они в основном юристы и экономисты, ранее служили в различных министерствах на значительных должностях. Они приняли новичка настороженно, но Ярцев со своей неизменной улыбкой и шутливым говорком умел нравиться людям. Считал, что располагать к себе людей – одно из основных качеств хорошего сыщика. Со всеми он был в хороших отношениях. К генеральному заходил исключительно по вызову, но заимел и врага – Узлова Юрия Игоревича. Узлов 8 лет проработал опером в райуправлении, откуда его уволили за мелкий рэкет. Выпивал в палатках в своем районе. Устроившись по случаю на фирму, он не сомневался, что должность, которую вскоре занял Ярцев, у него в кармане. Но тут объявился этот чертов старик и все поломал. Узлов не знал, что его собираются не повышать, а выгонять, так как причину ухода из милиции вскоре выяснили. Но Ярцев сказал, пусть парень служит. Молодого хорошего мента на его место не получить, а менять мелкого жулика на крупного не стоит. В августе убили Игоря Турова, и шеф пригласил к себе Ярцева. Уважаемый Семен Петрович, ваш час настал, и рассказал, в чем дело. Зарабатывать деньги на чужой беде вроде бы грешно, но таков закон бизнеса. Тур выложит за свой диск не 1 миллион долларов. Разыщите мне его. Ярцев заданию обрадовался. Наконец-то появилась настоящая работа. Он пригласил к себе в кабинет 2 парней из охраны, которые в прошлом работали в милиции. Леонид Кудин несколько лет служил в розыске, а Яков Семин некогда работал в БХСС. Уволились в поисках денег, ведь семью на милицейскую зарплату не прокормить. И Ярцев их не осуждал. Патриотизм хорошо, но жизнь остается жизнью. «Парни, — сказал он, — есть работа. Соберите сведения о Турове и его окружении. Возбуждено ли уголовное дело? Кто в прокуратуре и розыске им занимается? Работают или бумажки пишут? Каковы их успехи? Нет ли среди оперов человечка, которого можно деньгами зацепить? Работайте аккуратно. Даю вам сутки на предварительную разведку. Завтра к обеду доложите результаты». На следующий день Ярцева ожидали крайне неприятные известия, и он впервые пошел к генеральному без вызова, по собственной инициативе. «Плохи у меня дела, шеф. Выслушайте и постарайтесь понять. Уголовное дело возбуждено прокуратурой города. Следствием руководит Федул Иванович Драч. Мужик опытный и умный. Подходов к нему никогда не было. Но самое скверное даже не это. Разыскное дело ведет полковник Гуров. Я его хорошо знаю и лучшего сыщика еще не встречал. К тому же у него слаженная сильная команда. Они нас по всем позициям сильнее. Дело дохлое, лучше в него не ввязываться. Я вас ценю, Семен Петрович, вы мне нравитесь. Но наша беда с вами в том, что мы старомодные. Вы ведь взяток не берете, утвердительно сказал шеф. У вас и психология соответствующая. А купить можно любого. Все зависит от подхода и от цены. Кто не берет, тот и не дает. Не умеет и не желает давать. Я же вам не предлагаю вызывать вашего знакомого полковника на дуэль. К ребятам Гурова даже не подойти. Оставайтесь при своем мнении. В деле замешаны слишком огромные деньги, чтобы я так просто отказался. Большой бизнес всегда большой риск. Мы не собираемся никого убивать. Хотим лишь купить. Мне жаль, что вы отказываетесь, но это ваше право. Не скрою, решая вопрос о продолжении вашего контракта, я данный разговор вспомню. «Могу уволиться хоть сегодня», — заявил Ярцев. «Ну, мы взрослые люди, будем преодолевать неприятности по мере их поступления. Идите и спокойно работайте. Я обязан вас предупредить, что, ввязываясь в уголовное дело, которое ведет прокуратура, вы рискуете преступить закон. Я лично ничего приступать не собираюсь», — раздраженно ответил шеф. «Благодарю, вы свободны». Ярцев вернулся в свой кабинет, вызвал Кудина и Семина. «Мальчики», — сказал он, — «я от дела устранился. Причину объяснять не буду. Думаю, что работу продолжит Юрий Узлов. Он из штанов выпрыгнет, доказывая руководству, какой он классный оперативник и какой Ярцев старый пень. Конечно, приказы начальника следует выполнять, но помните, что вам противостоит власть, защищенная законом. Вы свободны. Дай Бог вам удачи». Заместитель генерального Степан Степанович Кротов пригласил к себе Юрия Узлова. Протянув ему тоненькую папочку, в которой находились отчеты Кудина и Семина, попросил ознакомиться, высказать свое мнение по данному вопросу. Бывший опер быстро просмотрел бумаги и спросил: «Почему я, Степан Степанович? Это работа Ярцева». «Семен Петрович считает дело неперспективным. Так как вы тоже работали в УГРО, генеральный просил узнать вашу точку зрения». «Не скрою, мы очень заинтересованы в положительном решении вопроса и готовы нести любые материальные расходы». «Хорошо, я подумаю, спасибо за доверие». Уже у себя в кабинете, еще раз внимательно перечитав донесение оперативников, Узлов понял, что старый пень прав. Бодаться с прокуратурой и главком УГРО дело гиблое. Но мысль о заинтересованности генерального и неограниченных деньгах соблазняла.